Он пытался расслышать что-то за жужжанием люминесцентных трубок и еще более слабым шумом вентиляции, но напрасно. До сих пор он шел, думая о своем, и сейчас не мог сообразить, давно ли ощутил присутствие постороннего. Он продолжал идти, но вел себя так, как может вести себя только человек, знающий, что за ним ведут наблюдения. О том, чтобы пойти назад, он не думал. Сама мысль об этом была настолько неприятна, что даже не задержалась в голове. Он знал, что может нажать кнопку рации и вызвать Скотта. Он знал, что за ним кто-то идет. Он обернулся и посмотрел в серый коридор, но ничего не увидел. Не надо было оборачиваться. Вид пустого длинного коридора испугал его. Он знал, что коридор не пуст. Кто-то там прятался. Он пошел дальше, пытаясь вернуться к тому, о чем перед этим думал, но зацепиться за мысль не мог. Дважды еще он останавливался, оглядывался и прислушивался. И оба раза ничто не материализовалось. Минуты через три или четыре он решил, наконец, остановиться и крикнуть: «Есть тут кто-нибудь?» И метрах в семи от него из-за выступа вышла молодая женщина с прицепленной к сумке игрушечной обезьянкой в костюме. Глава 23. Лиза вышла из-за трубы. Спереди охранник меньше напоминал брата, только сложением он явно нервничал. Лиза не знала, что сказать, и, помолчав несколько секунд, выдавила: «Я заблудилась». Она стала объяснять, как это случилось и что она хочет домой, но оборвала себя, увидев, что он не слушает ее, а смотрит на игрушечную обезьяну, привязанную к сумке. «Где вы ее взяли?» — спросил он. «Нашла в коридоре. Она была засунута за трубу. Наверное, не надо было ее брать. Просто она мне понравилась», — Лиза помолчала, а потом весело добавила: «У нее гетры». Она сознавала, что разговаривает как идиотка. Ей было страшно одной. И теперь она слишком много говорит. А охранника этого она как будто видела в центре. Он по-прежнему смотрел на обезьяну и молчал. «Вы меня немного испугали», — призналась она. «Это как будто вывело его из задумчивости. Извините. Вы меня тоже напугали. Эту обезьянку я видел раньше. По-моему, ее оставила девочка. Однажды ночью я видел ее на мониторе. Может, она возвращалась после? Может, приходит и прячется здесь ночью, а обезьяну приносит с собой?» Курт опять погрузился в задумчивость. Немного погодя, Лиза кашлянула, и он снова заговорил: «У меня такое чувство, что надо было получше ее искать. Может быть, она в беде?» Охранник закрыл глаза. Лиза смотрела на его лицо, она видела в нем усталость, но под усталостью была печаль. Мелькнула мысль: не уснул ли он в самом деле? Она тронула его за плечо, и он открыл глаза. «Да, попробуйте ее найти», — сказала Лиза. «Может быть, убежала из дома?» Она подумала о брате и вдруг неожиданно для себя произнесла: «Если хотите, я вам помогу». «Женщины она, наверное, меньше испугается. Мы можем найти ее и поговорить. Здесь жутко очутиться одной». Охранник посмотрел на нее. «Почему вы хотите мне помочь?» Лиза не знала, как ответить, и поэтому сказала правду. «Потому что я сама пропала здесь много лет назад».